«Который час?» – спросил Гэрити. И тут же вспомнил, что у него есть свои часы. 14:38. «О, Господи!» «И что, никто не пытался тебя отговорить?» – спросил Макфрис. Они шли далеко впереди остальных, ярдов на 100 от Хэральда Квинса. «Сперва нет. Мать Джен и доктор Паттерсон – это друг моей матери. Сначала они гордились, потому что ведь немногие проходят тесты. А ты знаешь, сколько народу подает заявления? И все равно остаются тысячи, а потом они разыгрывают 200 фамилий, 100 участников и 100 запасных. Ага, тянутых из этого дурацкого барабана». Голос Макфриса чуть дрогнул. «Точно, майор вытаскивает 200 фамилий, но ты до последней минуты не знаешь, участник ты или в запасе». «И не сообщают ничего, кроме даты отправления», — сказал Макфрис. «Как будто с этой даты прошли годы, а не меньше 4 дней». Кто-то в толпе запустил флотилию воздушных шаров, и они взмыли воздух, красные, голубые, желтые. Южный ветер подхватил их и медленно понес прочь. «Мы смотрели ящик, когда майор вытаскивал шарики», — сказал Гэрити. «Я был номером 73. Я так и упал со стула. Не мог в это поверить». «Не мог поверить, что это ты. Такие вещи всегда случаются с другими». «Вот-вот, тогда все и началось. Джен умоляла меня отказаться. Она просто взбесилась. Плакала, говорила, что я сошел с ума и все такое. Я делал все, что она просила, но этого я сделать не смог. Я сказал, что буду чувствовать себя трусом, а она отвечала: это лучше, чем чувствовать себя мертвым». В конце концов, она поняла и смирилась. Ну, так мне кажется. Тогда в дело вступил доктор Паттерсон. Он диагностик, и у него хорошая логика. Он сказал: «Послушай, Рэй, твой шанс выжить 50 к 1, считая запасных. Не убивай свою мать». Я долго сдерживался, но в конце концов просто послал его. Сказал, что у него довольно велики шансы жениться на моей матери, но он их почему-то никак не использует. Гэрити взъерошил волосы рукой. Наконец-то он забыл о своих 2 секундах. Он здорово разозлился, сказал, что я бесчувственный, как тиковые бревно, вот как он сказал. Должно быть, у них это семейная поговорка. Тогда я заговорил с ним по своей логике. «И как это?» «Сказал, что если он уйдет, я его ударю». «А твоя мать?» «Она на эту тему почти не говорила. Думаю, ей могло казаться, что я выиграю. Этот приз, все, что ты хочешь до конца жизни, загипнотизировал ее. У меня был брат Джефф, он умер от пневмонии, когда ему было 6 лет. Похоже, она как-то надеялась, что я попрошу вернуть его, если... Невероятно, но мне так кажется. Кроме того, она боялась. Ты же знаешь, тех, кто отговаривает участвовать в длинном пути, тоже могут забрать. Потом мне позвонили, и так я стал участником. А я нет. Что? До 31-го 12 участников отказались. Я был запасным. Узнал, что иду в 11 вечера 4 дня назад. О, Господи! И тебя это не огорчило? Макрис только пожал плечами. Гэрити поглядел на часы. 15:02. Все нормально. Даже тень его, удлинившись к вечеру, казалось, двигалась теперь более уверенно. Нога была в порядке. «Ты все еще думаешь, что сможешь просто сесть?» – спросил он Макфриса. «Смотри, мы уже пережили большинство. 61-го. Это не имеет значения. В один прекрасный миг мне просто надоест. Одно время я рисовал маслом, очень любил это дело. А как-то раз проснулся утром, и все, как отрезало. Выжить – это не то, это не хобби. Как сказать? Вспомни про альпинистов, подводников или хотя бы про дебила рабочего, для которого единственное удовольствие – подраться по субботам. Для них всех выживание превращается в хобби, в часть игры». Гэрити промолчал. «Лучше поднажми, мы теряем скорость», – сказал Макфрис. «Мой отец грозил посадить меня в подвал и не кормить, пока я не откажусь от этой затеи». «И почему он не сделал этого?» «Не успел. Меньше чем через час после того, как мне позвонили, раздался звонок в дверь, и там стояли 2 громадных солдата, таких уродливых, что от их вида часы могли остановиться. Отец только взглянул на них и сказал мне: Пит, иди наверх и собери свой скаутский рюкзак. Вот этот, он указал пальцем на рюкзачок за спиной. И только моя сестренка Катрина, ей 4 года, поняла. Она сказала, Пит идет искать приключения. А потом они собрались и улетели всей семьей на остров Прескью. Они вернутся только, когда все кончится, так или иначе. Гэрити взглянул на часы. 15:20. Спасибо. Что, опять спас тебе жизнь? Макфрис улыбнулся. Именно. И ты думаешь, мне это приятно? Не знаю, время странная штука. Даже если идешь нормально и без предупреждений, тебя отделяют от ограды кладбища всего 2 минуты. Это очень мало. Словно в подтверждение прогрохотали ружья. Уокер закричал, закудахтал, как внезапно схваченная фермером курица. Толпа издала низкий продолжительный вздох. «Да, этого мало», — согласился Макфрис. Они шли. Тени становились длиннее. Толпа мгновенно, как по волшебству, оделась в куртки и плащи. Откуда-то подымался дымок трубки, напомнивший Гэрити об отце. На дорогу выбежала вырвавшаяся от кого-то баллонка и тявкой побежала за Пирсоном. Выстрел отбросил ее на обочину, и она лежала там, вздрагивая, жалобно визжа. Никто ее не подбирал. Из толпы выбился на дорогу плачущий ребенок, и на один жуткий момент Гэрити показалось, что сейчас его постигнет судьба баллонки. Но солдат просто отвел ребенка за ограждение. В 18:00 солнце скатилось к кромке горизонта, воздух похолодел. Зрители поднимали воротники и потирали руки. Колли Паркер, как обычно, ругал мэнскую погоду. «Без 9:15 будем в Агасте», — думал Гэрити. «Оттуда до Фрипорта рукой подать». При этой мысли ему стало легче, хотя велика ли радость 2 минуты видеть ее, если он вообще разглядит ее в этой толпе. Вдруг ему показалось, что их там вообще не будет. Только парни из его класса, да престарелые леди из женского комитета. Те самые, что 2 дня перед отправлением поили его чаем. Это было давным-давно. «Давай сбавим шаг», — предложил Макфрис. «Подойдем к Бейкеру и войдем в Агасту, как 3 мушкетера. Что скажешь?» «Ладно», — Гэрити эта мысль понравилась. Они отстали, оставив впереди угрюмого Хэральда Квинса. В полутьме они отыскали своих по голосу Абрахама. «Неужели вы решили, наконец, навестить нас?» «Господи, это и правда он!» Макфрис гляделся в лицо Абрахама, поросшее 3-дневной щетиной. «Как похож!» «Давным-давно», — начал Абрахам чужим голосом, будто в его 17-летнее тело вселился дух. «Наши предки основали здесь...» «Ах, черт, забыл, как дальше!» Мы учили это в 8 классе по истории. «Лицо отца-основателя и интеллект сифилитичного осла», – печально констатировал Макфрис. «Абрахам, как ты дошел до жизни такой?» Вместо ответа ударили выстрелы. «Знакомый стук тела об асфальт». «Это был Галланд», – сказал Бейкер. «Он весь день еле шел». «А помните тест на сочинение?» – спросил друг Абрахам. Все кивнули. Сочинение на тему, почему я решил принять участие в длинном пути. Это было стандартной частью процесса отбора. Гэрити почувствовал, как по его щиколотке течет что-то теплое. Что это, кровь, пот, гной или все вместе? Вроде не болело, только носок промок. Ну так вот, продолжал Абрахам. Я сдавал этот тест без всякой подготовки. Просто я шел в кино и проходил мимо здания, где проходил отбор. Вы скажете, что с меня должны были потребовать карточку. Это верно. Как раз в тот день я случайно прихватил ее с собой. Если бы у меня ее не оказалось, я пошел бы в кино и не подыхал бы сегодня здесь в такой веселой компании. С этим все молча согласились. Я ответил на вопрос и вижу в конце 3 чистых страницы и надпись. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос как можно объективнее, используя не более 1500 слов. «Вот черт», — подумал я. «Остальные вопросы были легкие». «Ага», — хмыкнул Бейкер. «Часто ли у вас бывает понос, и употребляете ли вы наркотики?» «Вот-вот. Я сидел над этим чертовым сочинением почти до конца, пока не вышел какой-то хмырь и не показал, что через 5 минут нужно сдавать». Тогда я взял и написал. Я хочу принять участие в длинном пути, потому что я бесполезен для общества, и мир без меня станет лучше. А если я вдруг выиграю, то повешу в каждой комнате своего особняка по Ван Гогу и заведу 60 первоклассных шлюх. Потом я еще подумал и приписал. Обязуюсь платить им пенсию по старости. Думаю, это их и добило. Через месяц мне сообщили, что я принят. «И ты был доволен?» – спросил Коля Паркер. Трудно сказать. Все казалось, что это несерьезно. А потом было уже поздно. Одним прекрасным утром я проснулся его величеством участником. Я смеялся и всем говорил, что откручу майору яйца. Я ведь тогда не знал, что это он открутит мои. Абрахам криво улыбнулся. Среди участников прошел шепот, и Гэрити осмотрелся. Светящийся указатель сообщал. «Агаста 10». «Ты умрешь, смеясь?» – спросил Колли Паркер. Абрахам долго смотрел на него. «Отцы-основатели не смеются», – ответил он наконец.